Нитянь сидел, скрестив ноги, он использовал таинственное заклинание, которое он изучил благодаря первой части древнего заклинания разделенных звезд. Во время этого процесса он поглощал энергию космоса и перерабатывал ее в капли звездной росы. Между тем небесное око без остановки осматривало окрестности на предмет враждебных зверей или воинов Ци. Поскольку многочисленные потоки звездной силы начали беспрерывно проникать сквозь зеленые щиты и сходились на нем, у него было ощущение, что ему не нужно сосредотачиваться исключительно на заклинании, чтобы продолжить процесс. Поэтому он уделил некоторое внимание изучению первой части заклинания разделенных звезд. Как только он послал пучок сознания в свою гексаграмму на груди, он увидел большое количество древних символов, выстроенных в идеальном порядке. А, как, с одним взглядом он заметил, что здесь не было записи о методе передачи звездной энергии. Внезапно ему в голову ударило просветление. Все те части заклинания или чар разделенных звезд, которые он заучил наизусть, исчезнут. Затем он вспомнил слова Хуаму, что как только бы он выучил две части заклинания разделенных звезд, то он бы мог без страха вернуться домой. Только сейчас он понял, что по-настоящему значили эти слова. Как только бы Нитянь выучил все части древнего заклинания разделенных звезд, то вся информация также бы исчезла из гексаграмм на его груди. К тому моменту он смог бы объединить все части заклинания воедино. На этой ноте он решил перейти к следующему куску древнего заклинания. Вскоре он понял, что помимо заклинания поглощения звездной энергии, на первой гексаграмме записаны три других заклинания. Это был звездный удар, звездный сдвиг и звездопад. Звездный удар был мощным атакующим заклинанием. Звездный сдвиг был телепортирующим заклинанием. С помощью звездопада можно было изменить курс падающих звезд и направить их на врагов. Источник питания всех трех из них находился в звездном вихре. Он использовал свое псионное сознание, чтобы просто осмотреть части заклинания. Он еще не научился применять их, что в средней части. С этой мыслью Нитянь отправил пучок сознания ко второй гексаграмме на груди, чтобы изучить другие заклинания. Он ощущал, что его псионная энергия расходовалась невероятно быстро. Именно тогда он понял, что осмотр частей заклинания разделенных звезд потреблял большое количество псионной энергии. Однако он все же решил проверить заклинание на второй гексаграмме. Вжух, вжух. Именно в этот момент семь звезд в его душе внезапно засияли. Многочисленные пучки душевной энергии плыли к многочисленным пучкам псионного энергии. Они вместе вошли в гексаграмму. Нитянь немедленно понял. Это заставляет меня использовать душевную силу. Я вынужден использовать энергию разделенных звезд, чтобы читать среднюю часть древнего заклинания. Затем он лишь кратко просмотрел заклинание, а потом он просто отозвал свою псионную и душевную энергию назад. Из-за больших затрат псионной энергии он чувствовал себя уставшим и истощенным. Из-за этого он начал поглощать меньшее количество звездной энергии. Скорость, с которой звездный свет превращался в звездную росу, значительно снизилась. Однако, благодаря краткому просмотру, он уже знал, какие заклинания находятся на второй гексаграмме. Все заклинания средней части были так или иначе связаны с культивированием душевной энергии. Заклинания для атаки, защиты или же общения с духами. На самом деле он был заинтересован только одним заклинанием – звездная цепь. Как только он собирался узнать, что это было за заклинание, то он почувствовал резкий недостаток псионной энергии, из-за чего ему пришлось прекратить дальнейшее изучение. Первая часть заклинания разделенных звезд была полностью посвящена звездной энергии. Здесь можно было узнать о способах культивирования этой энергии, а также о заклинаниях, которые расходовали этот самый тип энергии. Средняя часть заклинания – это культивирование душевной энергии, а также таинственные заклинания этого типа энергии. Его краткое изучение двух этих частей заклинания позволили ему получить краткие сведения об этих самых двух частях древнего заклинания разделенных звезд. Он также понял, что в его интересах как можно более скорое изучение заклинаний, записанных там. По мере изучения все части заклинания должны были постепенно исчезать. К тому времени, когда в двух гексаграммах не осталось бы ни единого символа, все части заклинания были бы выгравированы в его разуме, а это означает, что он с легкостью может справиться с их техникой. Поэтому, даже если бы Небесный Грот смог найти Нитяня, то они не смогли бы лишить его частей заклинания. В то же время, в Царстве Небесного Пламени, на вершине высокогорного пика, за пределами секты Ада сидел Нин Ян из Небесного Грота. Он сидел с угрюмым лицом, поскольку его что-то пробудило от культивирования. Раздражение можно было наблюдать в его взгляде, он смотрел на демоническую ци впереди него. Он был явно не в духе, он спросил: «Ты здесь? Есть что сказать?» Стоя рядом с ним, на ветру развивались длинные белые одежды Сулинь. Благодаря лунному свету она выглядела как лунное женское божество. Сулинь подошла ближе к Нин Яну и отрицательно покачала головой. «Нет, все секты Царства Небесного Пламени ищут не теня, но о его местонахождении нет никаких новостей. Я даже отправила пару наших соклановцев к главам всех основных сект, но все они вернулись с пустыми руками. Этот нетянь, он словно просто растворился в воздухе». Нин Ян вздохнула и сказал: «Мы не можем найти его, а это значит, что мы не можем вернуться. Мой наставник послал сюда людей, они сообщили мне, что в нашем измерении тоже начало течь демоническая ци. Если это продолжится, то не пройдет и 10 лет, как мы будем вынуждены переместить нашу фракцию в другое место». Сулинь задумалась на мгновение, а затем спросила: «Вы уже познали вашу часть древнего заклинания разделенных звезд?» Услышав эти слова, Нин Ян злобно улыбнулся. Он зарычал, как пойманный в ловушку зверь, и резко ударил кулаком по земле. Хруст. По плотной каменной породе пошли трещины, которые доходили до 100 метров в длину. На вершине также пошли трещины, они раскололи вершину скалы, осколки посыпались вниз. Потребовалось время, чтобы шум полностью прекратился. «Чтобы изучить знания на звездной метке, я уже использовал звездную энергию из древнего звездного дворца, но все, что я там видел...» Нин Ян сделал паузу и глубоко вздохнул. Затем он покачал головой и сказал: «Я не точно определить, что находится последней звездной метки. Должно быть, это вхождение и культивирование в 3 различных мирах». Сулинь очень удивилась этому. «Что? Это означает, что только конечные эксперты, находящиеся в домене пустоты, домене святости и домене Бога смогут использовать заклинание?» Нин Ян кивнул в отчаянии и сказал с ненавистным тоном: «Это проклятое заклинание нужно практиковать шаг за шагом. Только освоив первую и среднюю части, я смогу получать звездную энергию и культивировать духовную. И только когда я достигну вершины измерения душ, только тогда я смогу использовать этот метод для культивирования и использования заклинаний. Без звездной и душевной энергии я не смогу не то что освоить, я не смогу даже нормально изучить это заклинание». К Сулинь наконец-то пришло осознание. «Не волнуйся, вскоре мы найдем этого нетяня, и тогда ты сможешь получить 2 другие части заклинания, а затем ты сможешь начать изучать заклинание с самого начала». С этими словами Сулинь сказала с завистливым выражением: «Только таинственный древний дворец разделенных звезд, который исчез давно на протяжении веков, имеет божественные методы культивирования в домене пустоты, домене святости и домене Бога. Даже у нас нет такой силы, нам приходится идти к ней на ощупь. Больше всего я боюсь, что нетянь успеет овладеть 2 частями заклинания Раши, чем нам удастся найти его». Лицо Нин Яна в этот момент было очень мрачным. «Тогда не хватит всей нашей секты, чтобы забрать части заклинания. Если его части заклинания станут частью его разума, то мне просто придется отдать свою часть, поскольку я даже не могу начать изучать ее». Эти мысли заставили Нин Яна гневаться. Сулинь тоже взбудоражилась от такой мысли. Она сказала: «Я пошлю некоторых наших соклановцев на поиски нетяня в других частях измерения падающих звезд». Сказав эти слова, она просто развернулась и ушла. После того, как она исчезла из виду, Нин Ян наконец полностью рассвирепел. Он откинул голову назад и проревел имя нетяня. Затем он очередной раз рубил вершину другой скалы на части. Глава 249. Властелин всех миров. Глава 249. На горном хребте иллюзии пустоты. В укромной долине около 20 деревянных домов были разбросаны по обеим сторонам небольшой речки. Это была основа фракции Темной Луны. Они находились здесь круглый год. 3 основные силы. Темная Луна, Дикий Огонь и Кровавые Черепа создали всевозможные межпространственные порталы в глубинах горного хребта иллюзии пустоты, так что они могли телепортироваться сюда прямо из своих городов. Никто из них не переставал исследовать все новые и новые места на горном хребте. Все они хотели открыть для себя новые измерения и разбогатеть. Вот поэтому 3 фракции отстроили отдельные базы на горном хребте, на базе Темной Луны. Прошло несколько дней с тех пор, как Хухань рассталась с нетянем. Она не оставалась в пределах 5 километров, хотя до этого она сама пообещала нетяню сделать это. Вместо этого она показалась здесь. Как только Хухань вошла на базу, Она подошла к воину темной луны и потребовала: «Я хочу увидеть лорда Мацзю». Мужчина посмотрел на Хухань сверху вниз, а затем сказал: «Следуйте за мной». Спустя некоторое время человек привел Хухань в самый большой деревянный дом, внутри которого был также небольшой портал, который можно было использовать только для путешествий внутри измерения раскола пустоты. Рядом с порталом сидел грустный одноглазый человек. На его ногах не было обуви, а на теле была мешковина. Мужчина сел на стул. В тот момент, когда Хухань прошла через ворота, она поклонилась высокомерному мужчине и беспокойно: «Господин Мацзю, как мой брат». Глаза Мацзю блестели от пронзительно яркого света, поскольку он достал некий металлический ящичек и бросил его Хухань. Дрожащими руками она поймала ящичек. Одним глазом она заглянула в этот ящик. От увиденного ее глаза широко раскрылись. В коробке был человеческий палец. «Как мы и договаривались, палец твоего брата». Мацзю звучал безразлично. «Вы больше года работаете с Лие, но никаких результатов нет. Вы не получили нужную нам информацию. Учитывая вашу плохую производительность, мы были вынуждены принять меры, хотя, признаться, я этого не хотел». Хухань начала дрожать, она склонила голову и начала очень тихо плакать. Однако она не сказала ни слова. Лишь спустя некоторое время, когда ее состояние пришло в норму, она посмотрела на Мацзю. Она явно хотела что-то сказать. В этот момент Мацзю холодно и безразлично продолжил: «Это был палец за первый год. Если вы снова вернетесь без информации на следующий год, то мне придется лишить его уже двух пальцев. Как вы знаете, потеря одного пальца уже оказывает негативное влияние на воина Ци. Если он потеряет три пальца, то, боюсь, он больше не сможет использовать продвинутые заклинания». Выслушав слова Мацзю, Хухань начала сокрушаться перед ним. Она пыталась объясниться: «Лорд Мацзю, я пришел сюда через портал, который Пейцици установила на горном хребте иллюзии пустоты. Я выпила таблетку сердцедробления. Если вы сможете найти противоядие для меня, я с радостью расскажу вам о местонахождении портала». Глаза Мацзю загорелись. Казалось, что он наконец услышал что-то интересное. «Противоядие от таблетки сердцедробления довольно сложно найти, но мы справимся. Хорошая работа. Хотя, жаль, что вы раньше не появились с этой информацией. В противном случае вы бы сэкономили палец брату». Хухань дрогнула. Она решила спросить Мацзю: «Этой информации достаточно, чтобы освободить моего брата?» Мацзю отрицательно покачал головой: «Нет, недостаточно». Хухань некоторое время колебалась, затем она решила придать нитяня: «Я пришла не одна, а с человеком, очень важным для Лие. Он только на стадии малого неба, но у него с ним довольно много денег. Готова поспорить, если мы сможем захватить его, мы можем использовать его, чтобы угрожать Лие. Он, должно быть, сразу отдаст нам то, что нам нужно». «Что ж, ладно». Мацзю не казался взволнованным. «Я думаю, это того стоит. Судьба твоего брата зависит от того, что мы сможем получить таким образом от Лие. Вы же понимаете, что так будет правильнее». «Я все понимаю». Хухань опустила грустные глаза в пол. Мацзю медленно поднялся на ноги и сказал: «Теперь расскажите мне, где находится портал. Как только я найду его, то я поменяю заклинание и сделаю его нашим. Я надеюсь, вы правильно поняли, что необходимо привести сюда вашего спутника, который находится всего лишь на стадии малого неба». «Конечно». Хухань решил повиноваться его приказу. Место, где тренировался Нитянь. Полдень. Бах. Горящий кулак Нитяня ударил крупную скалу. Из точки удара начали расходиться огненные трещины. Скала взорвалась и рассыпалась на мелкие кусочки. Прошло 8 дней с тех пор, как он расстался с Хухань. За это время он проводил ночи напролет, поглощая звездный свет небес и наполняя звездный вихрь энергией. Днем на небе не было звезд, эффективность тренировки снижалась. Поэтому днем он тренировал стихию огня, он упражнялся в различных атакующих заклинаниях. Он также решил не практиковать звездный удар, поскольку это заклинание расходовало его звездную энергию. Он долгое время находился на стадии малого неба. Если бы он хотел перейти на следующую стадию в ближайшее время, то ему нужно было бы стараться беречь звездную росу, а не тратить ее на практику заклинаний. В конце концов, он уже собрал достаточное количество звездной росы. Сможет ли он выполнить переход? После культивирования в течение 8 дней он думал, что он уже собрал достаточное количество звездной росы. Он боялся использовать по неосторожности часть звездной энергии. В противном случае это может поставить под угрозу его прогресс. За это время он не встретил ни одного зверя, ни один пространственный разлом, ни одного воина Ци. Он был рад тому, что он полностью смог посвятить себя культивированию. Тем не менее, всегда что-то идет не по плану. Однажды ночью он спокойно поглощал звездную энергию, небесное око, которое он оставил для наблюдения за периметром, обнаружило две жизненные ауры. Он проснулся и нахмурился, а затем он начал пристально следить за этими аурами. Это были двое воинов Ци, они оба ворчали и в целом были очень похожи на нищих. На первый взгляд, они оба казались равными по силе нитеню. Один был на позднем этапе малого неба, а другой был на раннем этапе небес. Оба они принадлежали к низшей части пищевой цепи горного хребта иллюзии пустоты. Они слонялись по горному хребту иллюзии пустоты уже порядка 3 месяцев. Мало того, что они не нашли ничего ценного, но они даже использовали свои собственные духовные камни, чтобы сбежать из области пространственного искажения. Поскольку у них уже не хватало духовных камней, они не могли позволить себе использовать силовой щит, чтобы защититься от загрязненной энергии Ци. Таким образом, по их венам текли нечистоты, время от времени они ощущали острую боль в мышцах. Если бы они быстро не нашли духовные камни для очищения самих себя, то у них бы были серьезные неприятности. Заклинатель раннего этапа небесной стадии заметил Нитеня и воскликнул: «Я не могу поверить, что здесь есть люди». Он внимательно посмотрел на Нитеня, а затем фальшиво усмехнулся. Он подошел к Нитеню и сказал: «Эй, дружище, не мог бы ты дать нам немного духовных камней? Мы уже 3 месяца провели на горном хребте иллюзии пустоты, и мы уже полностью потратили все наши духовные камни. Пожалуйста, мы никогда не забудем твою доброту. Меня зовут Сушань, а это мой брат, Суши, мы из пепельного города». Он продолжал подходить все ближе и ближе к Нитеню. Когда расстояние сократилось до 8 метров, его глаза запылали яростью, он бросился на Нитеня. В следующий момент из его ладони вырвался темно-золотой песок. Наряду с яркими огоньками, струя песка устремилась в сторону Нитеня. Песок казался таким же горячим, как паяльник, и обладал сильной проникающей способностью. Нитянь с места не двинулся. Он сложил руки в замок на уровне груди. Он направил к ладоням различные типы энергии. Сразу же после этого было создано небольшое хаотическое магнитное поле. Оно охватывало площадь радиусом в метр. Бах, бах. Как только заряженный песок вошел в магнитное поле, он вновь принял свою обычную форму и мигом рассыпался. В то же время Цушанг подбежал к Нитеню. Он зловеще рассмеялся, когда он направил золотой посох к голове Нитеня. Когда золотой посох свистнул, он испустил яркий свет духовной энергии, который имел легкий золотистый оттенок. Тем не менее, все эти вспышки почти моментально исчезли, поскольку радиус магнитного поля Нитеня расширился до 3 метров и поглотил посох. Когда золотой посох выстрелил в магнитном поле, Сушеня должно быть ударило отдачей, поскольку с уголка его рта пошла кровь. «Да ты должно быть хочешь погибнуть». Нитянь поднял левую руку и сжал ее в молотоподобный здоровый кулак. Он начал использовать заклинание «Огненный молот». В следующий момент рука Нитянь, покрытая огнем, врезалась в голову Цушеня, как молот кузнеца соприкасается с наковальней. Удар был настолько мощным, что он буквально вбил голову Цушеня в самую его грудь. Он умер, не успев издать ни звука. Увидев смерть брата, Суши не колебался ни секунды. Он принялся бежать прочь. «Беги, беги». Нитянь развернул свой пылающий кулак, и несколько тонких огненных сфер устремились в погоню за Суши, словно это были огненные змеи. В то же время Нитянь продолжал стрелять в него огненными шарами. Бах, бах, бах. В тот момент, когда 3 огненные змеи пронзили спину Суши, он начал спотыкаться. В течение нескольких секунд Нитянь подбежал и подхватил его. Затем он со всей силы пронзил его спину своим пылающим кулаком, убив его на месте. Ли Е был прав, пробормотал Нитянь. На самом деле на горном хребте иллюзии пустоты не встретишь ни одного честного человека. Затем он осмотрел тела 2 братьев, но не смог найти ни одного ценного предмета. Он смог найти лишь 3 духовных орудия низкого уровня, поэтому он слегка разочаровался. В последующие дни Нитянь полностью сосредоточился на культивировании. После битвы с братьями Цу, он решил убедиться, что его предположение было правильным. Его хаотическое магнитное поле действительно могло защитить его от ядовитого духовного Ци. Мало того, примеси были удалены, Так поле еще и очистило демоническую ци, оставив после него чистейшую духовную энергию, которая придавала хаотичному полю нитеня дополнительную силу. Однако, по сравнению с духовной энергией в специальных камнях, эта очищенная энергия ци была слабее, поэтому ее нельзя было использовать для культивирования. Вскоре наступила ночь. Сидя под звездным небом, Нитянь осознал, что ему больше не удается поглощать звездную энергию. Тогда-то он и понял, что ему удалось накопить достаточное количество звездной росы. Он осознал, что теперь он находится всего в одном шаге от перехода на небесную стадию. Как раз в этот момент небесное око обнаружило битву неподалеку. Поразмыслив, он поднялся на ноги и пошел в сторону битвы. Глава 250. Властелин всех миров. Глава 250. В раздробленном городе. Посреди ночи Лие откинул голову назад и громко рассмеялся в своей комнате, держа в руке короткое серебряное копье. Все в радиусе 50 метров были разбужены от своего культивирования, и они немедленно прокляли Лие за его нервозность. В соседней просторной каменной комнате Пейцицы была полностью занята нанесением магических символов на прекрасный кусочек нефрита. Смех Лие заставил ее содрогнуться. Хрусть. Кусок космического нефрита рассыпался прямо у нее в руках. Ярость сразу же появилась на нежном лице Пейцицы, когда она выскочила из своей комнаты так же быстро, как и дуновение ветра. Примерно через 10 секунд она предстала перед Лие, словно страшный призрак. Она не сказала ни слова и ударила его по лицу, он даже не успел отреагировать. Бум! Лие отлетела и ударился о стену. «Какого черта вы делаете, старшая боевая сестра?» — с горечью спросил Лие, потирая свое опухшее лицо. «Я хотела задать тебе тот же вопрос», — сердито сказала Пейцицы. «Что? Я вас чем-то побеспокоил?» Казалось, Лие кое-что понял. Поэтому он улыбнулся и сказал: «Я, наконец, закончил короткое серебряное копье для Хухань. Я только что провел серию тестов, и это абсолютно точно духовный инструмент высшего класса. Ха-ха-ха. С этого момента я ведущий специалист по оборудованию высшего класса», — самодовольно говорил Лие, все больше предаваясь радости. Пейцицы нахмурилась и сказала: «Хухань, я же говорила тебе прогнать ее. У этой женщины есть какие-то скрытые мотивы. Почему ты не хочешь послушать меня?» Лие начал улыбаться еще шире. Он сказал: «Я не могу. В конце концов, она кое-что знает о ковке оборудования и может помочь мне в моей работе. Другие ни черта не знают о ковке, в том числе Хуатянь. Другие помощники полностью бесполезны. Не говорите мне, что я с легкостью смог бы найти кого-нибудь другого». Хуатянь. Услышав имя Нитяня, Пейцицы вдруг поняла, что уже прошло достаточно долгое время с тех пор, как они виделись в последний раз. Поэтому она спросила: «Этот парень все еще в штабе Кровавого Черепа?» «Нет, он отправился на горный хребет Иллюзии Пустоты», — сказал Лие. На лице Пейцицы появилось удивление. «Горный хребет Пустоты? Как он туда попал?» «Через портал телепортации, который вы сами и установили в той местности». Лие усмехнулся, как будто он очень гордился своим разумом. «Он племянник Гэна Хуа, и Гэн Хуа лично привел его сюда. Это делает его одним из нас. Эй, кстати, вы заметили, что каждый раз, когда наш учитель говорит о мистере Хуа, выражение ее лица меняется? Наш мастер». Пейцицы холодно посмотрела на Лие, а затем выпалила: «Тем более, раз его привел Гэн Хуа, то абсолютно точно должны гарантировать его безопасность. Я не могу поверить, что ты пустил его на хребет Иллюзии Пустоты. Ты вообще в курсе, что он только на стадии малого неба, а позволить ему бродить по хребту в одиночку означает позволить ему умереть? Как он же смог в одиночку победить такого могущественного мастера, как Ян Лин? Неужели вы думаете, что Хуатянь настолько слаб? Ты идиот!» Нагоняя от Пейцицы заставил Лие съежиться. Он тихонько засмеялся и сказал: «Конечно, я знаю это, хах. Именно поэтому с ним отправилась Хухань. Кроме того, я заставил Хухань принять таблетку сердцедробления перед уходом. Будь уверена, она не в состоянии получить противоядие самостоятельно. Она будет играть по правилам и позаботится о Хуатяне для меня». «Чего?» Пейцицы казалась изумленной, когда она смотрела на Лие как на дурака. «Ты позволил Хухань пойти с ним. Разве ты не догадываешься, почему она работает на тебя? Что ты имеешь в виду?» Лие был озадачен ее высказыванием. Пейцицы не ответила. Вместо этого она спросила грубым тоном: «Как давно они ушли?» «Около 10 дней назад». В этот момент у Лие появилось ощущение, что с нетянем действительно может произойти что-то плохое. Он перестал улыбаться и спросил серьезным тоном: «Что ты знаешь, старшая боевая сестра?» 10 дней. Надеюсь, еще не слишком поздно», — пробормотала Пейцици, прежде чем она вышла из комнаты Лие. Она медленно удалялась, а ее голос эхом отражался от стен. «Ты останешься здесь, и не смей покидать раздробленный город, пока я не вернусь. Мы поговорим позже». В то же время разразилась волна таинственной пространственной энергии. Через некоторое время она появилась у межпространственного портала на центральной площади. Она сказала Люкану, что ей нужно немедленно использовать портал. Без всяких колебаний Люкан позволил ей воспользоваться порталом. Фью. В следующий момент Пейцици появилась в небольшом портале на горном хребте иллюзии пустоты. Она быстро огляделась и с облегчением вздохнула, поскольку она теперь могла видеть сама, что с порталом все в порядке. Затем она протянула и положила руку на портал, чтобы произнести заклинание. Портал быстро сжался до размера ладони, и она легко убрала его. Затем она вышла из пещеры и быстро продвигалась среди скользящих пространственных разломов. Она быстро обходила любые пространственные разломы, поэтому она довольно быстро добралась до места, на которое указал Лие. Между тем Мацзю вместе с горсткой своих подчиненных выдвинулись к порталу Пейцици в соответствии с информацией, которую предоставила им Хухань. Острые глаза Мацзю заметили Пейцици, которая резво перемещалась меж разломов под ярким ночным небом. «Мисс Пей». Пейцици удивилась, увидев его здесь. «Мацзю». Мацзю выглядел так, словно он только что сорвал куш. «Ничего себе, я не ожидал, что столкнусь с тобой здесь. Это хорошо». Он поднял левую руку и позвал своих людей. «Хватайте ее, живой или мертвой». Услышав его приказ, воины темной луны начали окружать Пейцици. Увидев, что в этом месте появились самые могущественные эксперты темной луны, Пейцици мгновенно поняла, что Хухань, должно быть, рассказала о местонахождении портала. Это была не случайность, что они появились здесь, все одновременно. Будучи командиром базы темной луны на горном хребте иллюзии пустоты, Мацзю был на поздней стадии Большого Неба. Среди его воинов двое были на стадии Великого Неба. Только эти трое запросто смогли бы убить Пейцици в открытом пространстве. Однако, к счастью для нее, они все находились на горном хребте иллюзии пустоты. «Ада, иди и поймай меня, раз такой умный». С этими словами Пейцици начала сливаться с разломами. Она постоянно меняла свое положение, чтобы избежать контакта с ними. Мацзю и другие воины Ци не могли последовать за ней в поле пространственных разломов. В то же время, где-то в другой области горного хребта иллюзии пустоты, Нитянь встал и пошел в сторону битвы. Он смешал свою псионную энергию и энергию разделенных звезд, направив 6 небесных разведчиков на поиски. Теперь он имел в сумме 7 небесных наблюдателей. Он мгновенно увидел все, что происходило в окрестностях. Как только он собрался уходить, он услышал голос Хухань из звукового камня на поясе. «Ты все еще там, Хуатянь, как раз вовремя», — подумал Нитянь. Он достал звуковой камень и ответил: «Да, я здесь. Я только что обнаружил, что поблизости происходит битва. Я хочу посмотреть, что там происходит». «Нет, не надо. Оставайся там и жди меня». Хухань звучала довольно взволнованно. «Учитывая твою базу духовной силы, тебе лучше держаться подальше от битв. Ты не сможешь вмешаться и изменить исход битвы. Кроме того, если ты погибнешь, то мне тоже придется несладко». Нитянь слышал, что Хухань, вероятно, задыхается, потому что она спешит к нему на помощь. Оставив свои подозрения при себе, он решил следовать за небесными наблюдателями прямо к месту битвы. Прежде чем он появился, его 7 небесных разведчиков уже имели полное представление о битве. В битве принимали участие всего 2 стороны. Некоторые из них были одеты в одежду фракции кровавых черепов, а их лидером был мужчина в возрасте около 20. Казалось, что человек находится на поздней небесной стадии. Это была самая высокая стадия среди воинов кровавых черепов. На нем были черные перчатки, которые были покрыты чем-то вроде клыков. На первый взгляд, его руки были похожи на открытые рты 2 диких зверей. В этот момент он размахивал кулаком, в одиночку сражаясь с 2 экспертами той же стадии, что и он. На другой стороне поля битвы 2 воина кровавых черепов средней небесной стадии стояли спина к спине, обороняясь от 5 воинов ранней небесной стадии. Один из них сражался длинным черным копьем, а другой держал в руках широкий меч. Членов кровавого черепа атаковали 7 воинов. Поскольку они были одеты по-разному, они, казалось, принадлежали к разным фракциям. Каждый из них источал сильнейшую ненависть к членам кровавого черепа, словно они мечтали захлебнуться кровью врагов. Специалист поздней небесной стадии крикнул: «Мои братья, где-то здесь находится Цай Юань, сын лидера черепов крови. Если мы сможем захватить его в живых, мы сможем потребовать тонны духовных камней и духовных инструментов у черепов крови. Эти ублюдки из черепов крови организовали многочисленные операции против нас и убили многих из наших братьев. Наконец-то мы нашли возможность отомстить. Духовные камни и духовные материалы, которые мы получим от черепа крови, позволит нам счастливо прожить остаток жизни в пепельном городе или заброшенной земле». Все они начали поздравлять и воодушевлять друг друга. «Давайте сделаем это, не дайте ему уйти». В безумном неистовстве они вступили в схватку с членами кровавых черепов. Цай Юань, Нитянь мог видеть всю картину с помощью небесных наблюдателей. Увиденное поразило его. Ли Е упоминал имя Цай Юаня, когда он рассказывал ему о Цай Юе, дочери лидера кровавых черепов. Согласно Ли Е, у главы кровавых черепов было двое детей, Цай Юе дочь и Цай Юань сын. Ли Е также сказал, что Цай Юань проводил большую часть своего времени на хребте иллюзии пустоты, сражаясь и закаляя себя в кровавых битвах. Это означало, что он заслужил уважение не только из-за своего происхождения. Скорее всего, он завоевал уважение членов кровавых черепов и влиятельных экспертов из других фракций, проливая кровь вместе со своими воинами, а также участвуя в бесчисленных битвах. «Даже не думайте, что вам когда-либо удастся захватить нашего лорда». С этими словами человек с широким мечом откинул голову назад и заревел. Его меч издал звуки ветра и грома, он начал крутить его, создавая многочисленные заряды молнии. Бах, бум. В следующий момент один из его оппонентов был поражен разрядом молнии, от него начал исходить густой слой темного дыма. Вжух. В этот момент один из вражеских воинов пробил живот мужчины заточкой, в его теле зияла кровавая рана. «Беги, мой лорд, не обращай на нас внимания». Страдая от сильной боли, человек размахивал своим широким мечом, выпуская многочисленные разряды молний. Он рванул к двум экспертам небесной стадии, которые атаковали Цай Юаня. Он хотел отвлечь их, чтобы Цай Юань мог найти возможность бежать. «Вернись к своим собственным противникам», — рассердился и прокричал Цай Юань. «Мне не нужно, чтобы ты меня спасал». В этот момент Нитянь наконец прибыл на поле битвы. Он оглядел поле боя и громко сказал: «Я из раздробленного города. Если вы готовы заплатить мне духовными камнями, то я буду счастлив убить этих людей для вас. 1000 камней за голову, но я возьмусь только за тех, у кого уровень силы равен ранней небесной стадии или ниже». Глава 251. Властелин всех миров. Глава 251. Вжух. Когда он договорил, Нитянь бросился к человеку, который был поражен молнией и еле тащился назад. Человек, которого ударило молнией, все еще искрился, от его волос исходил черный дым. Судя по всему, он получил серьезные раны. Он почувствовал опасность, когда Нитянь быстро приближался к нему, окруженный своим хаотическим магнитным полем. Однако, прежде чем он успел среагировать, магнитное поле Нитяня уже окутало его, сразу же заставив его потерять контроль над своей духовной псионной энергией. Во время своих предыдущих битв хаотическое магнитное поле Нитяня показало свою эффективность против экспертов высокоуровневых стадий, не говоря уже о воине ранней небесной стадии. Бум! В следующий момент огненный кулак Нитяня поразил грудь этого воина. Он был изранен, поэтому едва ли хватило сил двигаться, не то что отбить столь мощный удар. От удара его кости были сломаны. Он вылетел из магнитного поля Нитяня, свет в его глазах к тому моменту потух. Он кашлянул кровью и умер, прежде чем его тело коснулось земли. Нитянь ухмыльнулся, медленно приближаясь к своей жертве, а затем он присел на корточки, чтобы взять браслет. Обыскав тело этого воина, Нитянь сказал: «Какой бедный негодяй». Нитянь слегка разочаровался, но тем не менее, он направил пучок сознания в браслет. В браслете он обнаружил 100 духовных камней и кучу бесполезных предметов. Впоследствии Нитянь обернулся и поспешил вернуться в бой, где все еще сражались 6 соперников. Убийство этого воина не заняло и 10 секунд. Первоначально никто с обеих сторон не придавал большого значения Нитяню, который, казалось, был не более чем болтуном. Цай Юань даже не посмотрел в его сторону. В конце концов, Нитянь был только на стадии малого неба, самой низкой стадии на поле боя. Никто и не думал, что Нитянь сможет изменить ход битвы. Вот почему Цай Юань даже не потрудился ответить на предложение Нитяня, он только посчитал его дурачком, у которого не было нормального дела. Однако, как только они поняли, что Нитянь убил воина ранней небесной стадии с невероятной скоростью, Цай Юань и остальные воины не могли не обратить на него внимания. На данный момент тело Нитяня выглядело настолько крепким и сильным, что одним своим видом он с легкостью мог заставить врагов нервничать. Цай Юань и Нитянь пересеклись взглядами, а затем Нитянь усмехнулся и сказал: «Я еще даже не потрудился толком, поэтому этот бесплатный». Нитянь также знал, что его успешное убийство было основано на том, что его соперник был серьезно травмирован. Бах, бах, бах. Громкие звуки сотрясали воздух, когда Цай Юань быстро размахивал кулаками в перчатках, заставляя своих противников отступить назад. Он воспользовался этой возможностью и крикнул своему подчиненному с широким мечом: «Вернись к своим чертовым противникам, Чжао Фэн. Я сам могу справиться с этими двумя, мне не нужна помощь». Кровь все еще текла из раны воина по имени Чжао Фэн, а двое свирепых воинов гнались за ним. После приказа Чжао Фэну, Цай Юань крикнул Нитяню: «Начиная с этого момента, я дам вам 800 духовных камней за убийство одного врага ранней небесной стадии и 2000 духовных камней за убийство врага средней небесной стадии. Как вы собираетесь убивать, мне все равно». «Ничего себе, враги средней небесной стадии?» Немного поколебавшись, Нитянь кивнул: «Я сделаю это. Чжоу Ци, убей это отродье». У специалиста на поздней небесной стадии было презрительное выражение на лице, когда он сформировал несколько ручных печатей, управляя двумя наборами острых когтей, чтобы достигнуть и разрезать талию Цай Юань. Когти были железно-серыми, и на них виднелись пятна ржавчины. Тем не менее, яркие точки света постоянно стреляли из них, когда они свистели в воздухе. По внешнему виду эти яркие светлые когти содержали токсины, и именно поэтому Цай Юань не осмеливался защищаться от них ничем другим, кроме своих перчаток. Чжоу Ци, воин ранней небесной стадии, изначально преследовал Чжао Фэна. Однако, как только он получил приказ от своего вождя, он развернулся и пошел атаковать Нитяня. Вперед! Внезапно из его рук выскочил посох с головой тигра. Когда он путешествовал с удивительной скоростью в воздухе, изнутри раздался буйный рев прямо перед тем, как тигр появился прямо из вершины посоха. Его безумный рев создал волну сильной псионной энергии, которая выстрелила прямо в голову Нитяня. Однако, как только волна вошла в хаотическое магнитное поле, она просто исчезла в воздухе. Даже белый тигр мгновенно исказился, стал размытым и разорвался на части, как только он вошел. То, что осталось от тигра, издавало ужасные крики. Эти остатки поспешили вернуться к хозяину. Лицо Чжоу Ци исказило непонятная гримаса. Он знал, что это был белый тигр четвертой степени, который обладал неполноценной душой и был запечатан в этом посохе. Даже несмотря на то, что его душа была неполной, он все еще обладал силой стадии Великого Неба, и его неполноценная душа с легкостью могла вывести из строя мозг низкоуровневого воина Ци. План Чжоу Ци заключался в том, чтобы без лишних затруднений убить Нитяня в тот момент, когда им полностью завладеет белый тигр. Однако он не ожидал, что и посох, и душа тигра не пройдут сквозь щит. На лице Чжоу Ци появилось ужаса. К нему медленно приближался Нитянь. Он не мог оценить силу Нитяня, поэтому он просто решил сохранять дистанцию и не вступать с ним в ближний бой. Охваченный своим хаотическим магнитным полем, Нитянь протянул и расправил руки, а затем из его 10 пальцев вырвалось множество огненных шаров, похожих на горящих змей. Он скомандовал всем этим снарядом лететь в Чжоу Ци. Огненные змеи окружили Чжоу Ци, а Нитянь тем временем спокойно приближался к нему. Как он однажды уже делал, Нитянь еще раз использовал секретное заклинание, которое необходимо для сбора энергии Ци. Наблюдая за испорченной духовной Ци неба и земли, сходившей со всех сторон, Нитянь перестал двигаться. Вместо этого на его лице застыла таинственная улыбка. Спустя секунду шар энергии размером с арбуз был сформирован рядом с Нитянем. В отличие от сферы с чистой духовной энергией, этот шар выглядел темно-серым, внутри него виднелись различные примеси и нечистоты. Поэтому Нитянь не собирался поглощать энергию с этого шара самостоятельно. Он хотел, чтобы этот способ культивирования опробовали его враги. По какой-то неизвестной причине шар с инородными примесями начал греметь и трещать внутри магнитного поля. Казалось, что многочисленные виды странной энергии сражаются друг с другом и борются внутри этого шара. Фью! силой мысли Нитянь направил шар с примесями прямо в Чжоу Ци. Однако внутренние конфликты в шаре загрязненной духовной энергии заставили его взорваться раньше, чем он смог настигнуть Чжоу Ци. Взрывом по всей области разнесло большое количество капель света и энергии. Некоторые были серыми, другие были коричневыми, одни зелеными, другие фиолетовыми. Все эти капли содержали в себе странную энергию, которая заполняла каждый уголок измерения раскола пустоты. Словно радужный дождь, капли охватили всю область, в которой стоял Чжоу Ци. Как только странные светлые пятна соприкоснулись с бледным защитным полем Чжоу Ци, это самое поле разбилось на кусочки. В этот самый момент огненные змеи, которые скользили вокруг него, вскочили и пронзили его. Между тем, разноцветные пятна энергии тоже начали сходиться на его теле. От такой сложной комбинированной атаки Чжоу Ци начал вопить, его кожа начала гноиться и облизать. Некоторые части его тела потемнели и начали вонять, а другие забились венами, которые были готовы лопнуть в любой момент. Вопя и крича от ужаса, Чжоу Ци упал на землю. Вскоре, его жизненная аура исчезла совсем. 800 духовных камней. В этот момент Цай Юань окликнул Нитяня и одобрительно взглянул, сигнализируя ему, чтобы он продолжал работу. После того, как Нитянь убил еще одного раненого врага ранней небесной стадии, остальные воины Кровавого Черепа также воодушевились. В этот момент им стало гораздо легче сражаться. Однако, к их удивлению, Нитянь не стал продолжать бой против другого воина ранней небесной стадии. Вместо этого он стоял и молча смотрел на труп Чжоу Ци, так как у него было ощущение, что смерть Чжоу Ци не имеет ничего общего с ударом огненных змей. Он считал, что его убила загрязненная Ци. Нитяня охватило просветление. Он только что понял, что в качестве атакующего заклинания можно использовать загрязненную Ци. Эти шары были довольно нестабильны, но их сила поражала. Взрыв духовного энергетического шара загрязненной Ци с легкостью сломал защитный щит воина Ци ранней небесной стадии и быстро разрушил тело жертвы, заставив его умереть в течение нескольких секунд. Попробуем еще раз. Нитянь создал еще одну сферу загрязненной Ци того же размера. Он внимательно изучил получившуюся сферу и понял, что внутри шара присутствовало как минимум 6 различных типов энергии. У 6 типов энергии были свои отличительные черты. Некоторые из них были токсичны, некоторые испускали ужасные запахи, некоторые были холоднее льда, некоторые из них источали чистейшую ненависть, а некоторые были пустыми, их свойства оставались непонятными. Каждый тип энергии когда-то был ци неба и земли. Дело в том, что эта чистая ци смешалась с ци из пространственных разломов. Изначально, все эти типы энергии существовали без контакта друг с другом. Однако, когда Нитянь соединил их с помощью силы, то они начали всячески взаимодействовать друг с другом, вызывая самые разнообразные реакции. Из-за этих необузданных реакций, сферы зараженной ци становились невероятно смертоносными. Эти сферы похожи на бомбу, смертоносными осколками, каждый из которых несет смерть по-своему. Это потрясающе. Экстази можно было увидеть на лице Нитяня, как будто он только что разрешил какую-то глубокую тайну. Без промедления он решил сразиться с еще одним врагом ранней небесной стадии. Как только он заметил, что Нитянь формирует шар загрязненной ци, его лицо охватил ужас, поскольку он еще не смог победить даже одного воина кровавых черепов. Даже некоторые воины кровавого черепа опасались этих сфер. Они боялись, что их заденет взрывом. Все понимали, что Нитянь не может полностью контролировать все эти сферы загрязненной энергии, поскольку все они обладают слишком большим радиусом поражения. Что за? Без малейшего колебания трое воинов кровавого черепа бросились в рассыпную. Нитяня удивила их реакция. Он не ожидал, что его будут бояться союзники. Глава 252. Властелин всех миров. Глава 252. Бах! Внезапно шар нечистой энергии Ци взорвался на пути к воину ранней небесной стадии. В следующий момент разноцветные капли света заполонили небо, некоторые из них нашли свой путь к энергетическому щиту человека. Почти в то же время духовный щит энергии человека разрушился, и некоторые из фиолетовых и зеленых карель упали на кожу мужчины. Подобно сильной кислоте, они сразу же начали разъедать плоть человека. Загрязненные капли быстро разъезжали кожу и испускали дымок. В этот момент член кровавых черепов нашел прекрасную возможность атаковать и швырнул свое черное копье в грудь израненного мужчины. В мгновение ока длинное копье пронзило человека, как черный разряд молнии, привязав его к огромному белому камню. Нитянь удивился и спросил Цай Юаня: «Ну и кому теперь засчитывается это убийство, а?» «Ха-ха-ха». Мужчина, который секундой ранее метнул копье, рассмеялся и сказал: «Так и быть, ты его убил. Я дам тебе 800 духовных камней». Человека с черным копьем звали Ван Чжо. Он и Чжао Фэн отбивались от пятерых воинов. Тогда то и подоспел Нитянь. Если бы не помощь Нитяня, который с легкостью убил двух воинов из пяти, то Чжао Фэн, который уже получил серьезные раны, вероятно, уже был бы убит. Однако на счету Нитяня уже было трое воинов ранней небесной стадии. Теперь Чжао Фэн и Ван Чжу нуждались только в том, чтобы сосредоточиться на двух воинах средней небесной стадии. Улучшение ситуации обрадовало Ван Чжо. Он с радостью решил отблагодарить Нитяня 800 духовных камней за убийство и помощь. «Да, вот так будет правильно. Мне это нравится». Нитянь громко рассмеялся, поскольку он увидел, что Ван Чжо был готов заплатить ему из своего кармана. Затем он вдруг спросил: «Стоп, а как насчет ценных предметов на трупе? Сам разбирайся с ними». Очевидно, Ван Чжо не сильно интересовал лут на трупе, а энтузиазм и жажда наживки Нитяня его нисколько не смутили. После ответа Нитяню он в мгновение ока переместился к трупу. В тот момент, когда он вытащил длинное копье из тела мертвого воина Ци, черная аура сразу же охватила копье. На его лице засияла жестокая улыбка, он резко развернулся и бросился к другому врагу. Чжао Фэн в свою очередь крепко сжал в руках широкий меч, его окружила грозовая аура и он устремился прямо на другого врага. Ван Чжо и Чжао Фэн были воинами Ци, которые прошли испытание сотни сражений на горном хребте иллюзии пустоты. Их боевое мастерство и стойкость были намного выше, чем у большинства их противников. Двое соперников Ван Чжо и Чжао Фэна просто-напросто не соответствовали некоторым критериям кровавых черепов, поэтому были вынуждены скитаться за стенами раздробленного города и разбойничать, убивая заблудившихся воинов. Независимо от их духовных инструментов или боевых навыков, они никак не могли сравниться с Чжао Фэном и Ван Чжо. Нитянь недолго пронаблюдал за битвой Чжао Фэна и Ван Чжо, поскольку разрыв в силе между ними и врагами был велик. Следовательно, он не чувствовал необходимости вступать в битву. Таким образом, он схватил посох с головой тигра и убрал его в свой браслет. Затем он шагнул к одной из своих жертв, присел на корточки, чтобы взять браслет, а затем проверил другие карманы. Не найдя ничего достойного, он перешел к своей второй жертве. Нитянь наклонился обыскивать труп, а позади него раздался знакомый голос: «Хуатянь, где ты, Хуатянь?» Голос Хухань прозвучал из звукового камня в кармане Нитяня. Она казалась несколько озабоченной, поскольку она не смогла найти Нитяня в условленном месте. Нитянь достал камень и попытался дать Хухань довольно обширное представление о своем местонахождении. «Я здесь, подожди меня!» — крикнула Хухань. «Я буду там через минуту». Два воина поздней небесной стадии, которые вместе атаковали Цай Юань, услышали разговор Нитяня и Хухань. «Подкрепление. Это, должно быть, подкрепление, воины кровавых черепов. Черт!» Они быстро обменялись взглядом и решили: «Уходим». Они немедленно прекратили свою битву с Цай Юанем и бежали в противоположных направлениях. Двое других, которые сражались с Ван Чжо и Чжао Фэн, проницательно заметили отступление своих лидеров и, таким образом, приняли разумное решение путем бежать в рассыпную. «Эй, куда это вы побежали?» Ван Чжо и Чжао Фэн соответственно погнались за ними, а кровь продолжала вытекать из раны на животе Чжао Фэна. «Оставьте их!» — крикнул Цай Юань. «Вернитесь, вы двое. У нас будет много возможностей догнать их позже. Чжао Фэн, срочно обработай и перетяни рану. В противном случае ты можешь погибнуть от серьезной кровопотери». Услышав приказ Цай Юаня, Ван Чжо и Чжао Фэн немедленно прекратили свое преследование. Чжао Фэн опустился на землю, опираясь на свой широкий меч. Затем, другой рукой он достал лечебные таблетки и песка закинул целую горсть себе в рот. Цай Юань поспешил к нему и достал бутылку с мазью наружного применения из своего кольца, а затем он обработал его грязную кровоточащую рану. Чжао Фэн чувствовал, что ему оказана большая помощь, он сказал: «Это слишком, маленький лорд, зачем вы тратите на меня свое время?» Цай Юань сделал жест рукой, призывающий его помолчать. «Тебе нужно, чтобы твоя плоть и кровь впитали мазь как можно скорее, тогда ты поправишься. Неважно, насколько дорого лекарство, важно лишь то, что оно применяется к тем, кто этого действительно заслуживает. Мы втроем сражаемся бок о бок, спина к спине уже много лет. Пусть вы оба и называете меня лордом, В глубине души я уже давно считаю вас своими братьями». После этих слов взгляд Чжоу Фэна смягчился, он энергично кивнул Цай Юаню. Впоследствии он сосредоточился на выздоровлении. Нитянь заметил, что первоначально большая рана начала быстро регенерировать и уменьшаться. Тем временем ужасное лицо Чжао Фэна постепенно восстановило свой прежний здоровый цвет. Увидев изменения в состоянии Чжао Фэна, Цай Юань оказался очень рад, затем он позвал Нитяня подойти. Когда Нитянь приблизился, кольцо Цай Юаня источало сияющий тонкий светом, и в следующий момент перед ним появилась куча духовных камней. «Вот 1600 духовных камней, можешь пересчитать сам, маленький лорд», — сказал Ван Чжо, — «я сам обещал этому парню 800 духовных камней». Цай Юань остановил его жестом руки. «Вы говорите, что у вас больше богатства, чем у меня». Ван Чжо усмехнулся, понимая намерение Цай Юаня и, таким образом, больше не настаивал на том, чтобы самостоятельно заплатить эти 800 духовных камней. Нитянь был свидетелем того, как Цай Юань обращается со своими братьями. Нитяню понравился стиль этого парня. Когда он медленно шел к Цай Юаню, Нитянь тайно отменил вокруг себя хаотическое магнитное поле и активировал силу нефритовый браслет, окутывая себя зеленым световым щитом. «Я верю, что вы меня не обманете». Затем Нитянь положил 1600 духовных камней в свой браслет и спросил: «Судя по всему, у вас уже есть опыт пребывания на горном хребте пустоты. Почему вы, ребята, попали в такую беду?» Нитянь был озадачен тем фактом, что сын главы кровавых черепов попал в беду здесь, на хребте иллюзий пустоты. «Наша база на хребте иллюзий пустоты довольно далека отсюда», — объяснил Цай Юань. «Кроме того, я небольшой поклонник беспрекословного исполнения приказов, которые дают воинам старшие соклановцы и лидеры. Поэтому это не первый случай, когда я столкнулся с трудностями вдалеке от нашей базы и, наверняка, не последний. Тем не менее, я счастливый человек. Я переживаю засаду за засадой вот уже много лет». Рассказав все это Нитяню, Цай Юань быстро оценил Нитяня и удивился. «Если моя оценка не лжет, то вы только на стадии малого неба». «Да, я на позднем этапе малого неба, ищу возможности совершить прорыв», — без колебаний ответил Нитянь. «Стадия малого неба». Цай Юань кивнул, а затем спросил, как будто он стал еще более заинтересованным: «Ты из раздробленного города, как тебя зовут?» «Я не думаю, что мы раньше встречались», — Нитянь искренне улыбнулся. «Меня зовут Хуатянь, я новичок в раздробленном городе». Цай Юань пристально посмотрел на Нитяня и сказал: «У тебя есть навыки, ты можешь присоединиться к кровавым черепам. Когда ты станешь официальным членом фракции, ты сможешь жить в городе, не платя при этом ничего. Есть много других преимуществ. Например, вам разрешено использовать наш портал телепортации, чтобы путешествовать туда и обратно между раздробленным городом и хребтом иллюзии пустоты. Кроме того, убивая членов темной луны и дикого пламени, вы не только можете подбирать с них лут, но также вы получите дополнительную награду от фракции». Цай Юань с радостью рассказывал о преимуществах вступления в их клан, поскольку он считал Нитяня очень способным воином. «Я не собираюсь вступать в клан, пока что, но я сообщу, если я передумаю», — пообещал Нитянь. «Хорошо», — сказал Цай Юань. «По правде говоря, я не люблю убеждать людей, а тем более заставлять. Для меня это впервые. Я первый раз, когда кого-то приглашают в клан. Спасибо вам за ваше любезное предложение», — сказал Нитянь. Фью. В этот самый момент появилась Хухань. Она заметила Цай Юаня, ее лицо вспыхнуло, она нежно воскликнула: «Цай Юань». Оказалось, что Цай Юань знал ее. В тот момент, когда он увидел ее, он нахмурился и повернулся к Нитяню и спросил: «Ты пришел с ней?» Неуверенный в том, что происходит, Нитянь кивнул. «Я беру свои слова назад. Кровавые черепа не нуждаются в таких людях, как ты». Как только он узнал, что Нитянь и Хухань знакомы, он сразу же поменял отношение. Он поднялся на ноги и повернул свое холодное лицо в сторону Чжао Фэна и Ван Чжо, сказав: «Мы пробыли здесь слишком долго. Пришло время уходить». На лице Нитяня можно было сомнение, он не понимал, что происходит. Еще пару мгновений назад у него и Цай Юаня был нормальный дружеский разговор, он даже пригласил его вступить во фракцию кровавых черепов. А теперь он просто ушел, что Нитянь и Хухань знакомы. «У меня есть что тебе сказать, Хуатянь», — сказала Хухань. «Давай выбираться отсюда». «Ладно». Несмотря на то, что он испытывал серьезные подозрения по отношению к Хухань, Нитянь предпочел пойти за ней. Они возвращались к месту, где Нитянь поглощал звездную энергию. Между тем он отправил небесного наблюдателя вслед за Цай Юаем, пытаясь выяснить хоть что-то о Хухань. Поскольку трое из них шли в направлении своей базы, Ван Чжо не мог не спросить: «Знаете ли вы эту женщину, молодой лорд? Почему вы изменили свое отношение к Хуатиню, когда вы узнали, что они путешествуют вместе?» Цай Юань выпустил холодно хмыкнул и сказал: «Имя этой женщины Хухань, и она работает на Лие. Около 6 месяцев назад Пэйцици попросила меня сделать одолжение. Она хотела, чтобы я узнал все об этой женщине. Я выяснил, что эта женщина глубоко связана с Мацзю из Темной Луны, и поэтому она, должно быть, что-то скрывает. Боюсь, она не просто так работает на Лие. Однако этот толстячок Лие слишком мелочен. А еще он почти никогда не покидает раздробленный город. Пэйцици еще и приходится следить за его безопасностью. С другой стороны, Лие достаточно умен, он наверняка видит все ее преимущества и навыки. Он заставлял Хухань делать за него всю тяжелую работу». Ван Чжо был потрясен услышанным. «Она связана с темной луной?» Цай Юань кивнул и продолжил: «С тех пор, как Хуатянь пришел сюда с ней, очень вероятно, что он также был завербован темной луной. Возможно, что он специально помог нам, чтобы приблизиться ко мне, а затем выкинуть какой-нибудь грязный трюк». Ван Чжо все понял и воскликнул: «О, так оно верно и было». Нитяню удалось подслушать этот разговор с помощью небесного наблюдателя. Его глаза сверкнули, он пристально посмотрел на Хухань сзади. Он вспомнил, как Лие предупреждал его, чтобы он остерегался Хухань и был постоянно готов к битве с ней. Теперь, когда Нитянь услышал весь разговор Цай Юаня, он тайком сформировал вокруг себя хаотичное магнитное поле. Только тогда он остановился и сказал Хухань: «Хорошо, чтобы вы не хотели мне там сказать, говорите прямо сейчас, мне нужно вернуться к тренировкам». Хухань обернулась и сказала: «Я обнаружила шахту духовных камней. Поскольку я сама не могу добывать камни, то мне нужна твоя помощь. Мне это не интересно». Отрицательно покачал головой Нитянь: «У меня достаточно духовых камней, и я здесь, чтобы заниматься культивированием и тренировками. Кроме того, я нахожусь только на стадии малого неба. Чем я вообще смогу помочь?» С этими словами Нитянь спокойно расширил свое хаотическое магнитное поле до 5-метрового радиуса. Брови Хухань нахмурились, она сказала: «У тебя какие-то подозрения? Ты же видел, как я принимаю таблетку сердцедробления, которую мне дал Лие, поэтому я никогда не буду пытаться причинить тебе вред, и уж тем более пытаться убить тебя. Поступи я подобным образом, мне бы никогда не удалось получить противоядие от Лие, мое сердце было бы уничтожено. Меня не волнуют намерения, мне просто это не интересно. Все, что я хочу, это практиковать свое культивирование». Нитянь начал раздражаться. Выражение лица Хухань изменилось, поскольку она заподозрила что-то неладное. Она вздохнула и сказала, пожав плечами: «В таком случае, мне не остается ничего, кроме как применить силу». Услышав эти слова, Нитянь сразу развернулся и побежал в сторону, куда шел Цай Юань и его люди. Он прекрасно понимал, что, поскольку Хухань была на раннем этапе стадии Великого Неба, то у него не было ни единого шанса. Единственный способ победить ее – это обратиться за помощью к Цай Юаню. «Тебе не сбежать», – безразлично сказала Хухань, продолжая преследовать его. Глава 253. Властелин всех миров. Глава 253. По легкому жесту руки Хухань, в Нитяня вылетело бронзовое зеркало. Зеркало излучало драгоценный блеск под ночным небом. Нитянь успел сделать всего 3 вдоха, а зеркало уже оказалось перед ним. Плавающее перед лицом Нитяня зеркало внезапно начало светиться ослепительно ярким светом, прежде чем свет распространился и образовал большую прозрачную стену, блокирующую путь отступления Нитяня. Бах! В тот момент, когда хаотическое магнитное поле в 5-метровом радиусе Нитяня соприкоснулось с зеркальной стеной, совершенно гладкая поверхность световой стены сразу же закрутилась и исказилась. Зеркало начало рябить, на нем появилось множество отражений Нитяня. Именно в этот момент появилась некая сила, которая связывала и удерживала отражение Нитяня. Однако казалось, что все происходящее в зазеркалье также происходило и тут, в реальном мире. Ему казалось, что его взяли, двигаться было очень тяжело. Теперь в его взгляде отчетливо читался страх и тревога. БЗ, БЗ. В точке соприкосновения поля и стены появились многочисленные яркие искры. Хухань постепенно приближалась к Нитиню и говорила мягким спокойным голосом. «Надеюсь, ты не винишь меня, Хуатянь, у меня нет другого выбора. Темная луна захватила моего брата, мне нужно делать то, что они мне приказывают. Они хотят захватить тебя, потому что ты близо Лие, а их фракция хочет получить какую-то информацию от Лие. Я не думаю, что они убьют тебя». Хухань, судя по всему, на самом деле не чувствовала угрызений совести. Она давала эти объяснения для того, чтобы убедить себя в правильности своих действий. Она прекрасно понимала, что Ма Цзю был жестоким и беспощадным человеком. Если бы он не смог получить от Лие то, что он так рвался получить, то он бы убил Нитиня, даже не подумав о помиловании. Однако это уже не ее забота, она уже видела отрубленный палец брата. Она хотела пожертвовать жизнью Нитиня ради спасения брата. Когда Хухань подошла ближе к Нитиню, одна из ее бровей поднялась, и в ее глазах появилось удивление. Какого? Она заметила, что стена духовной энергии была повреждена таинственным магнитным полем Нитиня. Части энергетической стены уже рушились, а поле медленно двигалось к бронзовому зеркалу. Нитянь выглядел мрачным, но в целом он сохранял спокойствие. Увидев это, Хухань достала огромный ярко-красный огненный шар из браслета. В сердцевине шара можно было видеть яростный огонек, где, казалось, лежала бесконечно огромная сила пламени. Хухань была не только оружейником, но она также культивировала стихию огня. Увидев, что ее бронзовое зеркало терпит неудачу, она поспешно прибегла к своим огненным заклинаниям в надежде захватить Нитиня перед тем, как возникнут новые трудности. Стоя в окружении своего магнитного поля, Нитянь смотрел прямо в бронзовое зеркало. У него было сильное чувство, что между его отражением в зеркале и ним самим была таинственная связь. Казалось, что когда его фигура появилась в зеркале, зеркало стало влиять на его душу и каким-то таинственным образом контролировать тело. К его удивлению, магнитное поле не смогло полностью остановить этот процесс. Псионное блокирование. Нитянь глубоко вздохнул и заставил себя успокоиться, а затем сосредоточил свой ум на 7 разделенных звездах в своей душе, каждая из которых светилась очень ярко.